Пролог. А если бы он вернулся опять, что ему я сказать бы могла, что я ждала, я хотела ждать, пока не умерла, мельница, а если бы он, это был последний, грифон взмыл в небо над головой своего хозяина, в полумраке переулка промелькнула и тут же скрылась тень пантеры, всего пара долларов отделяет нас от цели, это прогресс, эй, Ви, что с тобой, ты не рад, он написал круг над согнувшимся всем своим сухопарым телом мужчиной, тот не был стар или болен, но эта с виду простая победа досталась ему не без труда. Нам все равно не победить Уризина. Если у кого есть шанс, то только у него. Фамильяр покосился на распластавшиеся по периметру тела бандитов. Часть из тех, кто уцелел, уже успели скрыться. Остались лишь те, кому не посчастливилось попасть в когти тени. Ну, во всяком случае, теперь у нас достаточно денег, чтобы оплатить его услуги. Ви оперся на трость, поднялся на ноги и, пригладив темные волосы, взглянул на часы, висящие на столбе. Его время быстро утекало. Теперь он понимал, почему люди постоянно куда-то спешили. Когда ты смертен, хуже того, внезапно смертен, нельзя упускать ни секунды. Тень вернулась и исчезла, обратившись татуировкой, грифон сел на плечо. Мне тут не дает покоя один вопрос. Скажи, Ви, как ты думаешь, какое воспоминание в себе хранил тот паукообразный хрен, что с таким остервенением не хотел подчиниться тебе? Не знаю, но догадываюсь. Может, это даже к лучшему. Ви еще раз взглянул на часы, пора было чем-то подкрепиться и найти, где переночевать. Он уже знал, где искать Моррисона, но прежде нужно было восполнить запас сил. Теперь, когда тело было слабо и требовало подпитки, Ви не мог пренебрегать его потребностями. Если он будет игнорировать это, то очень скоро не сможет перебирать своими тощими, как две палки, ногами. И как я до такого докатился? Ему казалось, что если он вырвет из сильного тела слабую душу, то разум останется в нем. Но все вышло ровно наоборот. Оказалось, его слабости, воспоминания и чувства, с которыми ему не удавалось совладать, это и был он. Кто знал, что, выкинув их на помойку, останется лишь совершенная машина для убийства, дьявол во плоти, но при этом пустая оболочка, движимая остаточными желаниями и стремлениями. На тебе лица нет, Ви, о чем думаешь, и куда ты идешь? Ви действительно думал, и о многом одновременно. Где он совершил ошибку, что сделал не так, и куда несли его ноги, уверенно, будто им приходилось проделывать этот маршрут не раз. Спустя некоторое количество поворотов Ви выбрался из переулков на главную улицу. Как раз напротив, недалеко от французского отеля, за широким проспектом компактным прямоугольником возвышался самый обычный панельный дом, невысокое, но симпатичное здание. С виду он ничем не отличался от других домов. В окнах за плотно занавешенными шторами горели огни, внизу вывеска указывала на притаившийся в подвале бистро-бар, в полуметре от которого стоял круглосуточный магазин, сверкая рекламным щитком с новогодней елкой, хотя, если верить электронному табло на остановке автобуса, уже наступил май. Ви внезапно накрыла волна ностальгии. Он бывал здесь раньше, только очень давно. Мужчина поднял глаза. Одно окно на четвертом этаже не горело и выглядело безжизненным, зияя, словно дыра. Ноги сами принесли его сюда, но он не знал зачем, а когда осознал, то уже стоял возле подъезда и не решался войти внутрь. Его тянуло сюда, но до этого часа он даже не вспоминал об этом месте. Когда-то его ждали здесь, были рады и, возможно, даже любили. Может быть, если бы он остался, то не произошло бы всего того дерьма, которое он заварил и теперь был вынужден расхлебывать. Он не остался. Остаться, значит проявить слабость, которая неприемлема и непростительна для Вергилия. Полудемон считал, что привязанности порождают трещины и чем их больше, тем сильнее они расползаются, пока не превратятся в провалы, куда в итоге рухнет все, к чему ты стремился, и ты сам, как личность. Что ж, теперь, когда он и так на самом дне, то волен делать, что хочет. Пасть еще ниже ему уже не светит. Кажется, я знаю, где мы сегодня будем ночевать. И где же? Ты бы скрылся, обратился мужчина к фамильяру. Грифон хотел было что-то сказать, но на удивление послушно растворился, став незатейливым узором на груди. Давно это было, прошептал Ви и толкнул стеклянные двери фойе. В просторном вестибюле стояло несколько кресел, цветок в горшке и даже полка с книгами, над которой висела радушная надпись. Понравилось, возьми, прочитал, положи. Не успел Ви пересечь холл, как его внимание привлек консьерж. Он стоял за стойкой, За его спиной расположились почтовые ящики, набитые корреспонденцией. Мужчина копошился, пытаясь что-то найти на столешнице среди журналов и бумаг, поэтому не сразу заметил полуночного гостя. Ви подумал, что прежде жильцы дома не могли позволить себе такую роскошь, когда все успело измениться. Сколько вообще лет прошло с того момента, как он последний раз был в Редгриве? А вы куда? На четвертый этаж, там квартира. Ви сказал это так неуверенно, что сам себе удивился. Однако пожилой лысый мужчина с седой бородой сразу понял, о чем он говорит. А это, тут же спохватился консьерж, нехорошее место, но я вам этого не говорил. Уже столько лет ее пытаются продать, а все одно через неделю, самое позднее месяц, жильцы съезжают и даже залог не забирают. Владельцы дома уже дюжину раз менялись, а эта квартира все пустует. Вот теперь стали сдавать посуточно. Но я бы вам не рекомендовал оставаться там даже на одну ночь. Почему? Бесстрастным голосом поинтересовался Ви, найдя глазами небольшой треугольный календарь, стоящий на стойке. Большие красные цифры в углу складывались не иначе, как в год. Прошло уже 27 лет, как он последний раз был в этом доме. Тогда здесь пахло свежей штукатуркой, жильцов можно было пересчитать по пальцам, а стены еще не скрывали в себе никаких скелетов. Чертовщина там творится. То стонет кто-то, то свет сам по себе зажигается, а некоторые даже видят каких-то чудовищ, которые скребутся по ночам в окна. На моих глазах троих скорая увезла. Еще один выпрыгнул в окно, и бесчетное количество буквально исчезли. Консьерж развел руками. Говорят, что это дело рук призрака. Девушку, которая там жила, убили. Тип из компании, кажется, риэлтор, рассказывал, что вся квартира была залита кровью, а тело было в ужасном состоянии. Полиция долго ездила сюда, пытаясь разобраться с тем, что произошло. С тех пор все и началось. Лично я думаю, ее убил хахаль, о котором свидетельствовали соседи, труп расчленил и замуровал в стену, как в том фильме, посетовал мужчина, снова пытаясь что-то нащупать на стойке перед собой. Так тело нашли или замуровали в стене. Консьерж не расслышал иронии или сделал вид, продолжая свой увлекательный рассказ. Теперь дух бедняжки требует отмщения, а ведь этим стервятникам из управляющей компании все равно, лишь бы денег заработать. Сдают квартиру в наймы всяким сатанистам и любителям сверхъестественного, а со мной потом полиция беседует часами. Вы ведь, надеюсь, не один из них, полицейских? Консьерж наконец-то нашел, что искал. Очки лежали под журналом посещений. Он взял их двумя пальцами за дужку, нацепил на крючковатый нос, поправил и внимательно уставился на Ви через внушительные линзы в роговой оправе. «Любителей паранормального?» – уточнил вопрос мужчина, не скрывая интереса, разглядывая гостя. «Не думаю, что меня можно назвать любителем. Простите, если обидел вас, но все-таки есть ли у меня шанс убедить вас отказаться от этой квартиры? Я не хочу новых проблем». «Думаю, нет. Вы сами хоть раз там бывали?» «Нет. То, что там живет, явно не страдает застенчивостью. Я и близко к этому месту не подойду. Откуда вы тогда знаете это? Можете не верить, но я чувствую. Там творится что-то неладное. Даже когда я просто поднимаюсь на четвертый этаж, меня пробивает холодный пот. Не знаю, как другие живут рядом с этим местом. Я бы не смог. Должно быть, вы очень чувствительный человек. Если это так, вы должны ощущать себя не в своей тарелке в последние дни. Дам вам совет. Уезжайте из города, лучше к самым дальним родственникам. Возможно, скоро эта квартира покажется вам раем по сравнению с тем, что будет твориться в Редгриве. Ви махнул рукой и направился к лифтам. Постойте. Ви обернулся и кинул на консьержа взгляд, от которого тот тут же осунулся и замолчал. Когда старика спросит потом о ночном госте, он сделает вид, что не заметил ничего необычного ни во внешности, ни в его странных речах. Ви вдруг пришло в голову, что скорее всего именно так поступает большинство людей, просто делают вид, что это их не касается. Он вызвал лифт, который спускался так долго, что проще было подняться пешком, зашел в стальную кабинку и нажал на четвертый этаж. В ушах зашумело, словно мозг настроился на радиоволну, а затем рассмеялся Грифон. «Представляю, что он решил, глядя на тебя. Ты ведь и правда на фрика похож. Мне все равно». Ви поднял глаза на мигающую в лифте лампочку, которая отсчитывала пройденные этажи. Второй, третий. Ему никогда не приходилось пользоваться лифтом прежде, это было слишком муторно и долго, куда проще было зайти через окно. А ведь она всегда просила его делать это, как люди. Вергилий не понимал, почему, он не замечал до последнего, как она то вздрагивала от его внезапных появлений, то ворчала что-то о том, что он ее напугал. Старик сказал, ее убили. Видимо, она ждала чего-то, раз шарахалась, как загнанный зверь, от каждого подозрительного звука. Ви вздохнул. Это не должно было тревожить его или удивлять, учитывая обстоятельства, при которых они познакомились. И все-таки он ощутил, как защемило в груди, словно такой вариант событий он не рассматривал. Наверняка дело не обошлось без демонов. Ви закрыл глаза. Его терзало странное чувство, похожее на вину. Вергилий не мог знать, но чувствовал, что ей угрожает опасность, однако предпочел не вмешиваться. Но как его можно в этом обвинить? Она должна была понимать, что любого, кто связывался с семьей Спарды, ждала одна и та же незавидная участь. Терзать себя из-за того, что ей не хватило сил выжить, не его дело. И зачем он только вернулся сюда? Неужели надеялся, что она ждала его все это время? Глупости, прошептал Ви. Это лишь место, где можно переночевать и где его не потревожат. Во всяком случае, он надеялся на это. Сколько людей уже погибло из-за твоих амбиций, Вергилий? Какую еще цену ты готов заплатить? Упрекнул его обычно молчаливый, но в последнее время прорезавшийся голос совести. Я пытаюсь это исправить, подумал Ви, желая, чтобы этот голос замолчал. Но с того момента, как он появился на свет в своем нынешнем воплощении, голос становится только наглее и громче. И почему ко всем прочим человеческим недостаткам, которые я вынужден терпеть, добавилось еще это? Ви погладил длинными пальцами рифленую ручку трости. В конце концов, девчонка была умной. Даже если допустить, что она каким-то чудом выжила, то не осталась бы здесь. Искать ее нет ни малейшего смысла. Свою функцию она выполнила. И, разумеется, без него ей даже лучше. Но, несмотря на попытки убедить себя в этом, в груди по-прежнему щемило, словно он жалел, что не остался, жалел, что даже не попытался этому помешать, жалел, что так и не сказал ей. Может, потому так легко было отправиться в ад, в качестве расплаты или даже в наказание за свои поступки, снова поддел его голос, который поразительно напоминал Еву, но при этом в нем не было тех мягкости и тепла, нежных мелодичных ноток, которые принадлежали настоящей матери близнецов. Нет, я не мог к ней настолько привязаться. Она была не более, чем забавной зверюшкой. Ви уставился на железные двери, которые не спешили открываться. Стены, казалось, начали сужаться и давили на него со страшной силой. Сила – это единственное, что имеет значение. Что он может сделать сейчас, такой слабый, беспомощный, почти как ребенок в жестоком мире взрослых, если не мог сделать тогда? Ему не оставалось ничего другого, кроме как следовать цели. Это пустое увлечение все равно должно было перегореть в скором времени, как нить накала в лампе при переменной подаче тока. Во всяком случае, так считал Вергилий, а Ви оставалось только верить в это. Ведь если он ошибся, то чувство вины уничтожит его быстрее, нежели распадающееся на кусочки тело. Грифон появился неожиданно, стоило дверям лифта открыться, и пролетел по длинному коридору. Соседние квартиры не пустовали, как и сказал консьерж, хотя Ви был склонен считать, что жильцам просто больше некуда было деться. Он ощутил, что кто-то наблюдает за ним из глазка. Похоже, людей все-таки пугало такое соседство, хотя бы из-за подозрительных личностей вроде него. Ви направился к деревянной двери в самом дальнем конце коридора, которая явно видала лучшие годы. Обошел выставленный в коридор хлам, едва не зацепился за велосипед и не полетел вниз, но удержал равновесие. Оперевшись на трость, он мысленно проклял всех, кто не мог избавиться от бесполезного мусора. Люди во все времена были излишне сентиментальны, что определенно не добавляло им шарма, но приносило проблем. Ви, прихрамывая, подошел и замер возле двери, не смея ее открыть. Ноги будто приросли к полу. Что ждет его по ту сторону? Зачем ему туда идти? Чего он хочет этим добиться? Думаешь, заперта? Поинтересовался Грифон, который сидел на руле велосипеда с таким гордым видом, будто он горный орел на вершине скалы. Ви покачал головой и потянулся к ручке. Он чувствовал себя, как грешник на исповеди, растерянным, напуганным, не знающим, что здесь делает и с чего начать. Просто открой эту дверь. Дверь и правда оказалась открыта. Полупустое помещение встретило его затхлым воздухом и прохладой, несмотря на то, что город изнемогал от жары. Нервы Ви натянулись до предела, когда он, преодолев тяжесть в ногах, сделал шаг и переступил через порог. Ви осмотрелся. Квартира была небольшая, совмещенная с кухней студия. Что-то больше девушка не могла себе позволить, но даже сейчас было видно, с какой любовью обставлены эти скудные квадратные метры. Аура этого места все еще хранила следы разыгравшейся трагедии, но при этом таила в себе и много приятных воспоминаний. Прошлое здесь было упрямо, оно не хотело меняться, даже несмотря на то, что его время ушло. Ви прошел через прихожую в зал, скользнув сквозь нитяные шторы. Конечно, многое изменилось. Не было цветов, которые так обожала она, исчез ворсистый ковер, не сверкал начищенным боком металлический чайник на плите, не пахло терпким запахом табака, следствие привычки, которую он так ненавидел, за что получил прозвище зануды. Исчезли и другие мелочи. Виниловые пластинки и проигрыватель, пестрые занавески на окнах, разбросанные в самых неожиданных местах предметы женского гардероба. Этого не хватало здесь, словно кто-то вырвал сердце дома, оставив изувеченное тело доживать свой век лишь смазанным подобием самого себя. Но было и то, что не изменилось. Вышитый ее рукой гобелен из лент, три из которых он наглым образом позаимствовал перед тем, как уйти, место до сих пор пустовало чернотой. Дурацкий торшер с зеленым абажуром, лампочку, в котором никто так и не поменял, металлическая кровать с противно скрипящими пружинами, одного взгляда на которую Ви хватило, чтобы по телу током пробежало скомканное в подсознании эротическое воспоминание. Мягкая кожа, плавные изгибы тела, черные ресницы и глаза, в которых угадывается желание. Ви сел на кровать, положил трость подле себя. Пружины скрипнули, и он усмехнулся, ласково проведя ладонью по пыльному покрывалу. Квартиру точно снимали нечасто, раз слой пыли лежал даже здесь, но тем лучше. Вряд ли кто-то побеспокоит его до утра. «О, я наконец-то понял, Ви, ты решил устроить экскурсию по местам своей молодости, и чем ты занимался в этой кровати? Закрой клюв, твоего мнения никто не спрашивал. Вы только посмотрите, какие мы злые». Ви, уже не обращая внимания на птицу, откинулся на подушке и уставился на вентилятор под потолком. Совершенно непрактичная конструкция. Сколько он ее помнил, она ни черта не охлаждала, а только гоняла горячий воздух. Потребовалось некоторое время, чтобы Ви расслабился. Давалось это с трудом, но слабые перетруженные мышцы требовали отдыха. Пока его тело переводило дух, у него было время подумать. Разделение, безусловно, освежило его точку зрения. Как бы он ни старался отрицать, ему не были чужды чувства, которые привели его сюда. Может быть, он вернулся, чтобы извлечь какой-то урок, который не смог усвоить прежде из-за своего высокомерия. Тусклый отсвет ярко освещенной улицы падал из окна в комнату, заставляя мебель отбрасывать чудные тени и оживляя воспоминания, которые всплывали обрывками. Вот она поливает цветы, вот она прижимается к нему холодной зимней ночью в поисках тепла, а он воспринимает это, как малую плату за ее знания. Ви повернулся на бок и прижал к себе подушку. На секунду ему показалось, что та еще хранит тепло девичьей головки. Он знал, что выглядит по меньшей мере странно, но это приносило ему умиротворение. Давно пора было сюда вернуться, даже если его здесь больше никто не ждет. Подушка оказалась пыльной. Ви едва удержался, чтоб не чихнуть. Задержал дыхание и почувствовал, что в ответ у него скрутило внутренности и его вот-вот вырвет. Очевидно, причиной этой реакции был голод, который в последнее время доставлял изрядное количество проблем. Добыть пищу оказалось не так просто, к тому же было нужно экономить каждую копейку. Услуги Данте являлись весьма дорогостоящими, и при этом у него никогда нет денег. Ви вновь перевернулся на спину и тяжело задышал, уставившись в потолок, пока чувство тошноты не пропало, а затем ощутил, словно наяву, аромат свинины в кисло-сладком соусе, которую она так часто заказывала. Желудок издал звук умирающего кашалота. Это была одна из худших особенностей человеческой природы, с которой приходилось мириться. Другой не менее мерзкой особенностью была сентиментальность, стоило только оглянуться назад, и он повсюду видел упущенные шансы. А ведь сейчас он не отказался бы попробовать хоть кусочек того мяса. «Ви, ты голоден? Я взяла в баре на двоих», в его воображении за висящими бусами занавесками, разделявшими прихожую и комнату, мелькнул призрачный силуэт, тонкие пальчики обхватили косяк, а их хозяйка подалась вперед, лишь наполовину заглянув внутрь. «Не зови меня так, ненавижу это», — ответил он призраку, четко услышав в своем нынешнем голосе прежние суровые нотки и раздражение. Это были не его слова, Вергилия, а ведь в тот злополучный день они тоже повздорили по этому поводу. Забавно, что именно это прозвище всплыло в его памяти, возможно потому, что свое нынешнее тело он ненавидел не меньше. Если бы он знал, что в тот момент ступил на путь, у которого не будет другого конца, кроме ее гибели, остался бы с ней, защитил бы ее, может быть, а может быть, нет. Значит, нет, тогда я съем все до последнего кусочка. Призрак улыбнулся и скрылся. Занавес пошатнулся. Ви был готов поклясться, что четко слышал удар деревянных бусин. «Эй, ты сам выбрал себе такое имя», — возмутился Грифон. «А ведь я предлагал другие варианты». Ви проигнорировал его замечание. «Если ты решил вздремнуть, так и скажи. Но должен сказать, большинство людей спят с закрытыми глазами. Не мешай». Ви закрыл глаза и вслушался. Он четко услышал, как в ванной полилась вода, как из старого винилового проигрывателя, надрываясь, поет джазист, и женский голос подпевает ему. «Darkness falls on your body as faces, evil souls are at her visio chase it, but I'm of the mind, that you were king as king of God». Почему он помнит слова этой чертовой песни, но не может вспомнить ее лицо? Почему он не помнит ее имени? Почему память отказывается давать ему ответы на вопросы, которые действительно имеют сейчас значение? Ви уже не слышал музыки, но слышал ее мелодичный голос. «Flat and furious a natural refinement, love and style is everyone else's segment, but I'm of the mind that it is all God». 1. Ви открыл глаза. Спиной к нему на краю кровати сидела обнаженная женщина, каштановые волосы разметались по плечам, в руках расческа. Она тихо напевала себе под нос. Ему безумно захотелось подойти, зарыться в ее волосы, вдохнуть аромат, прижаться и ощутить бархатистую кожу под подушечками пальцев, но вместо этого он услышал словно прокрученный в записи диалог. «Ты так и будешь пялиться на меня, Ви, Вергилий». «Как скажешь, Ви». Она едва сдерживает смех, но ее выдает подрагивающий голос. Она не боится его гнева, но предвкушает. «Вергилий, произнеси по буквам, или я найду способ вбить это в твою голову». Заманчивое предложение, в ЕРГЛ и краткое, она уже не сдерживается, и звонкий смех разливается по комнате, отражается эхом от стен, проникает в самые отдаленные закоулки души и выворачивает ее наизнанку. Ви протянул руку, цепляя лишь воздух, и сжал ладонь в кулак. Он и не подозревал, как ему недоставало этого смеха, пока не услышал его. Ви перевернулся и уткнулся носом в подушку. Хотелось кричать от тоски и боли, которые приносили эти воспоминания, и одновременно не упустить ни одной крупицы прошлого. Как же хорошо было забыться в ее объятиях, прильнуть к этим губам и раствориться в этом теле, оставив на мгновение все заботы мира без внимания. «Если ты решил таким образом покончить с собой, то это не самый эффективный способ», — поспешил поддеть его пернатый фамильяр. «Я еще не все сделал, чтобы так легко расстаться с жизнью», — пробормотал Ви, откидываясь обратно на спину. «Выглядишь паршивей, чем обычно. Такими темпами ты точно скоро откинешься. По крайней мере, я прихвачу тебя с собой». Подушка тут же полетела в Грифона. Тот увернулся и приземлился на бортик кровати в ногах. «Может, лучше подумаешь о том, чем набить желудок, а то скоро тебе не хватит сил поднять даже эту драную подушку». Как ни прискорбно, но фамильяр был прав. Ви сел и огляделся. На тумбочке лежал забытый кем-то флаер доставки еды, там же обнаружился телефон. Взяв трубку, Ви услышал шипение. Он постучал по рычагу, пошли длинные гудки. Удивительно, что аппарат работал, но это было очень кстати. Ви плечом прижал к уху трубку и набрал номер. Приятный женский голос сообщил ему, что он позвонил в бар с символичным названием «Врата Ада». Это название всколыхнуло в нем чувство дежавю. Кажется, она работала здесь. Вергилий не понимал ее стремления жить обычной человеческой жизнью. Когда-то она хотела стать сильней, а затем просто отказалась от всего. Ради чего? Стоять 12 часов за стойкой, где каждый второй норовил заглянуть ей в декольте. Это было нерационально с ее стороны. Прислушайся она к нему, возможно, сейчас была бы жива. «У вас еще готовят свинину в кисло-сладком соусе?» — поинтересовался Ви у девушки. «Конечно, сэр. Вам нужна доставка или заберете лично?» «С доставкой, пожалуйста». Ви продиктовал адрес, который подглядел на стойке у консьержа, и, положив трубку на рычаг, снова откинулся назад, распластавшись по кровати звездой. Секунду-другую он лежал, задумчиво глядя косым взглядом на телефонную трубку. Девушка по ту сторону сказала: «Доброй ночи, сэр». Может, эта ночь действительно будет к нему благосклонна, может, ему даже удастся поспать. Всего лишь одна спокойная ночь, разве он многого хочет после всего, что случилось? Ви вдруг почувствовал, как сильно устал. Скоро этот город наводнится демонами, а он ничего не может с этим сделать. Времени ужасно мало, и оно ускользает сквозь пальцы. Ви усмехнулся. Все это напоминало кошмар, с которым ему было не по силам справиться в одиночку, и теперь он, который никогда и никого не просил помощи, был вынужден искать ее у того, кому больше всего на свете хотел доказать, что сильней. Что бы она сказала, увидев его таким жалким? Смотрела бы она на него с тем же восхищением, как прежде, или разочаровалась? А может быть, ей даже больше приглянулся бы Данте, встреть она его, а не Вергилия? Такие нравились женщинам хотя бы потому, что всегда готовы прийти на помощь. Он не знал, что бы сказала она, зато точно знал, что по этому поводу думала Ева. «Ты зациклился на Данте. Пора найти свой путь». «Свой путь», — повторил Ви вслух. «Слушай, Ви, а все-таки чья это квартира?» Грифон исследовал квадратный белый стеллаж, разделявший кухню и спальню. На полках ровным рядом выстроились книги, ничего примечательного, если не считать затесавшееся красное пятно. Эмблема ордена меча потускнела, но все еще местами сверкала позолотой. Этот молитвослов был кусочком прежней жизни, которую ей пришлось оставить ради него. Ви достал из-за пазухи томик Уильяма Блейка, распахнул на середине привычным жестом, ткнул пальцем. В те дни, когда Вергилий имел особенно хорошее настроение, он часто читал ей вслух, а она устраивалась на его коленях, сворачиваясь калачиком, и слушала. «Ви!» — прозвучал другой хриплый, надорванный голос. Грифон, уставившись на что-то в глубине кухни, встрепенулся и поднял в воздух облако пыли. «Ви, берегись!» Ви словно хлестнуло морозом по щекам. Он сразу почувствовал эту неприятную чужую ауру, но приписал ее самому дому, а не тому, что было в нем. Это было ошибкой. Ви перекатился с кровати на пол, подхватив трости, выпустив из рук книгу. В то же самое мгновение что-то прыгнуло и с невероятной силой впечатало ее в матрас под собой. Окажись он на прежнем месте, то наверняка костей не собрал бы. Не успел Ви подняться, как на него уставилась шакалья морда со впалыми черными глазами, непропорционально большая для такого худощавого тела, словно оторванная и нахлобученная на короткую шею другого демона. «Какой же ты урод, приятель!» Грифон ударил молнией по спине Анубиса. Тот оскалился и, лапой впечатав птицу в стену, прошипел, явно обращаясь к Ви: «Ты не девчонка, но и не мясо. От тебя несет демонической энергией. Кто ты и что здесь делаешь? Боюсь, ты опоздал лет так на 27», усмехнулся Ви, поднимая трость, и, направив острую ножку на демона, призвал тень. Демон ощетинился, увернулся от атаки одним прыжком и снес спиной прикрепленный к потолку вентилятор. «Я бы на твоем месте убирался отсюда. Ты оскверняешь это место своим присутствием. Ты не смеешь мне указывать. Я здесь для того, чтобы выполнить волю владычицы ада. Не тебе со мной тягаться, червь». Ви не хотел слушать этот полный пафоса монолог. Лезвия пронзили Анубиса насквозь, и он упал на колени. Черная густая кровь обогрела пол. «Глупый человечишка, ты поплатишься за это». Демон попытался встать, но тень очередным ударом тут же пригвоздила его к земле. «Я не могу тебе проиграть. Кто ты такой? Охотник, экзорцист, медиум?» — прохрипел Анубис, распластавшийся на полу в луже собственной крови. «Ты тут сидишь, как курица на сетке. Почему?» Ви подошел к демону, нагнулся, глядя в черные, как смоль, глаза. «Она все еще жива, я ничего не скажу тебе, жалкий». Прежде, чем демон договорил, Ви пронзил тростью безобразную голову. Кровь забрызгала его лицо, уголки губ дрогнули в усмешке, а затем он нахмурился так, что на переносице образовались три волнообразные морщинки. Этот демон был уверен в том, что она вернется. Нет, даже если допустить, что она выжила, зачем ей сюда возвращаться? Что она здесь забыла? И где она сейчас? В Редгриве. Ви надеялся, что нет. Лучше бы ей находиться как можно дальше от этого города. Да уж, квартирка-то правда проклятая. Думаешь, старикан говорил о нем? Хотя вроде речь шла о призраках. Грифон приземлился на тушу и клюнул мертвого демона в самое темечко. Кто знает, здесь, по всей видимости, образовалась весьма неплохая кормушка. Удивительно только, что он оказался так слаб. Или, Ви рассуждал вслух, попутно открывая ящики комода, и заглянул даже в шкаф, в котором тоже оказалось пусто, но вдруг осекся и, Почувствовав это, обернулся. Грифон сорвался со спинки кресла и завис в воздухе, нервно маша крыльями. «Это что такое, Ви, ты видишь это? Это что, привидение?» «Вижу». Оно стояло за стеллажом. Его не смущала ни кровь на лице Ви, ни гадкая туша распластавшегося посреди комнаты демона, уже рассыпающегося на кристаллы. Каштановые волосы переливались, словно был ясный день, а не глубокая ночь. Воротник рубашки, стоящий топориком, скрывал часть лица девушки, но он видел чувственную линию губ и подбородка. Ви почему-то стало стыдно за беспорядок, который они здесь устроили, но она смотрела на него сверкающими янтарными глазами без всякого укора. Он все не мог отвести от нее взгляда, когда внезапно аккуратный пальчик поднялся и указал на духовой шкаф, словно призрак знал, что Ви ищет, и тут же исчез. Газовая духовка и правда скрывала в себе то, что искал Ви, начерченную кровью пентаграмму. Там, где вершины звезды касались круга, стояли истлевшие свечи, символы по краям были выведены знающей рукой. Кто-то, по всей видимости, целенаправленно замешал ведьмовскую смесь и создал здесь разлом, при этом регулярно обновляя ритуал, так как кровь была еще свежей. Это явно не демон, но даже если он вернется сюда, скоро это все будет неважно. Демоны уже стали появляться в городе, и виной этому был не кустарный ритуал призыва, благородя которому в этот мир проникали такие твари, как Анубисы, а Ямато, когда-то призванный стоять на страже мира людей, но теперь разрушающий границы между ним и адом. Ви взял кухонный нож со столешницы, опустился на колени и разорвал пентаграмму. Стоило ему это сделать, как он испытал чувство облегчения. Дом снова был пуст и не вызывал давящего беспокойства, как прежде. У него возникло ощущение, словно он вынырнул из бездны в реальный мир. Что-то колыхнулось в воздухе позади него. Ви, вздрогнув, встал, развернулся всем корпусом и увидел, что в кресле сидела она. Он не мог разобрать черты. Время стерло их из памяти, но кое-что забыть было трудно. Например, этот искренний и чистый взгляд, которым девушка смотрела на него с трепетом, словно нет на свете для нее никого ближе и дороже, чем он. «Почитай мне, Вергилий», — полушепотом попросила она. Ви не смел отказать видению родом из самых сокровенных тайников души. Он словно вновь ощутил, как лезвие Ямато пронзает грудь, только избавиться от этих чувств уже не выйдет. Он и есть эти чувства, вырезанные из груди, все еще пульсирующее сердце. Ви подошел к кровати, бегло оценив ущерб. Поспать на ней теперь не удастся. Матрас был выворочен, словно в него приземлился боевой снаряд. К счастью, книга осталась цела. Она наблюдала за ним из кресла с улыбкой, словно из зрительского зала. Лишь однажды он узнал, что скрывалось за этой улыбкой, и, разумеется, воспользовался этим моментом наибольшей уязвимости, чтобы привязать ее к себе, подчинить, обезоружить, но в итоге обыграл сам себя. Ви вынул книгу из вмятины, пробежался глазами по открытой странице и медленно прочел строки, которые и без того знал наизусть. «Коль ты незримым мигом овладел, раскаяние да будет твой удел, а если ты упустишь миг крылатый, ты не уймешь вовеки слез утраты». В конце его бархатистый голос сорвался на хрип, а призрак растворился, точно испугался того, что привычный, холодно чеканивший рифмы тембр, сбился. Ви коснулся щеки, слеза скатилась, и он тут же смахнул ее, пока это не перешло все границы, и он не расклеился окончательно. Это было слишком даже для него, чистого разума и сгустка эмоций, заключенного в хрупкую оболочку, трещащую по швам. На кого он стал похож, не таким она его знала, или наоборот, знала его таким, несмотря на маску, за которой он спрятался, как за щитом. Ви уставился в книгу, прочитал очередное четверостишье и тут же захлопнул. Когда не было слушателя, это теряло всякий смысл. Он ощутил тоску и горечь, глядя на обложку. Ее образ выдернули из его памяти, разорвали на мелкие кусочки, как фотографию. Он не мог собрать их воедино, и эту пустоту было не заполнить ни победой над Данте, ни могуществом, к которому он так стремился. Эта пустота была родом из сердца мальчика, который остался совсем один, и долгое время снедало его, мальчика, который жаждал ласки и тепла, но не верил, что достоин их, а получив, не ценил, пока снова не ощутил острую боль потери. «Что же с тобой произошло? Ждала ли ты его или просто ушла? Чувствуешь ли то же самое? Словно потеряла что-то очень важное?» «Понял, это твоя бывшая подружка», — гоготнул Грифон, найдя себе пристанище на спинке глубокого кожаного кресла. Острые когти натянули и без того потрескавшуюся обивку, готовую вот-вот лопнуть под натиском. «Умолкни!» Ви вытер лицо рукавом, стерев брызги демонической крови, и опустился в кресло. Старое, потертое и урванное когда-то на распродаже, чем очень гордилась девушка. Она подолгу просиживала в нем с книжкой в руках, подобрав под себя ноги, растрепанная, домашняя. Ви ясно представил этот образ, который был последним, что он видел, но до этого наблюдал так часто, что тот успел надоесть. Она сидела в кресле и смотрела, как он одевался. Она знала, что он не вернется, а если вернется, то ее уже здесь не будет. «Поцелуй меня, как в последний раз». Ви открыл глаза. Она стояла перед ним, и это было уже не просто воспоминание. Она улыбалась так, словно у них в запасе есть вечность. Ви коснулся губ пальцами. Он ощутил тепло рук, сомкнувшихся у него на шее в воспоминании. Поддавшись этому обволакивающему чувству, ощутил жар, словно кто-то разлил вокруг канистру бензина и поджег. Призрак склонил голову набок, наблюдая за ним. «Может, теперь ты останешься? Прости, но я должен уйти. Не соблазняй меня остаться. Ты всего лишь фантом, остаточное воспоминание, мгновение, застывшее в этой квартире, как в янтаре». Девушка склонила голову, кивнула. «Мне было жаль, что ты не остался тогда. Мне тоже жаль, то есть, теперь мне жаль. Теперь я о многом жалею». Видение молчало. Ви отчетливо видел, как свет из окна проникает сквозь газообразное тело. Это был не дым и не пар, субстанция обладала чертами и того, и другого. Серебряные всполохи поднимались и исчезали, окутывая фантом, как вуаль. Это был сгусток энергии, что притворил мысли той, которая давно покинула это место, в жизнь. Ви подумал, что это явление можно сравнить с автоответчиком, который записывают на случай, когда хозяев нет дома. «Я страдал от того, что был связан и отвергнут им. Теперь я свободен, но все равно страдаю. Что мне делать?» На мгновение, не больше, добродушный взгляд девушки сменился на жестокий и холодный. «Ты знаешь ответ. Одно не может существовать без другого». Видение начало таять в глазах. «Постой!» Девушка улыбнулась. «Я так долго ждала, когда ты вернешься, и вот ты здесь. Мне тоже пора вернуться». Она наклонилась к нему и коснулась губами лба. Он почувствовал, что на коже остался отпечаток той необычной энергии, которая принадлежала ей, придавая ему сил. «Прощай, Ви, я люблю тебя». Он не верил своим ушам, но слова сами вырвались из горла, подчиняясь внутреннему импульсу. Ви еще долго смотрел перед собой глубоким, осмысленным взглядом и даже не заметил, как провалился в сон. Но впервые ему снились далеко не кошмары. Где-то через час их разбудила доставка еды. Грифон устроился на торшере, тень свернулась клубком на ковре. Доставщик оставил на кухне пакет с едой и ушел, пораженный экзотическим зверинцем, развороченной кроватью и сломанным вентилятором. Покончив с трапезой, Ви снова устроился в кресле и задремал. Уже под утро с улицы донеслись крики и прогремело несколько выстрелов, но все стихло так же быстро, как началось. Он не стал выглядывать в окно. Ощущения чужого присутствия расползались повсюду тлетворными невидимыми испарениями. Город начинало обволакивать зло. Разлом, созданный Ямато, существовал, и хотя он все еще был ничтожно мал, откуда выползали самые различные твари. Ви должен как можно скорее встретиться с Моррисоном, пока все не стало еще хуже. Если все получится, может ему, нет, мне, удастся измениться? Смогу ли я начать новую жизнь, примириться с собой и семьей? Кажется, она всегда что-то говорила в таких случаях, но он не мог вспомнить, что именно. «Ничто не вечно под луной», — подсказал, шепнув на ухо, женский голос, отозвавшись цепью мурашек по коже, чтобы затем умолкнуть навсегда. «Ты справишься, Ви, я всегда верила в тебя». Примечание к части. Настроение. Витхин Тимтатион, Тхири из Тхиидге. Алексей Воробьев, «У твоего дома». Глава 1. Часть 1. О чем не помнит Вергилий, о том молчит Ви. Можно стереть любовь из памяти, но выкинуть из сердца – это уже совсем другая история. Кэф – вечное сияние чистого разума. Встречи никогда не забываются. Вы просто не можете вспомнить. Аниме, унесенные призраками. 1. Сейчас небо пестрело оттенками красного, оранжевого, бордового и черного. Свет будто пропустили через призму воды, а кучевые облака завихрились спиралью. Первый круг ада, лимб, чем-то напоминал дно высохшего моря. Вопреки различным человеческим представлениям, это была пустыня, где обитали падальщики и ящеры, лишь изредка объявлялись астральные тела медиумов, которые блуждали полупрозрачными синими призраками, но в основном здесь царствовала тишина. Тишина была нарушена. Вот гадство. Женщина тяжело выдохнула, опустилась на корточки, отряхивая от пепла сапоги и восстанавливая дыхание. На ее плече сидела крыса. Махнув хвостом, она переместилась на голову и устроилась в копне черных волос, подняв любопытную мордочку в ту же сторону, куда смотрели большие, блестящие, цвета янтаря глаза. Мгновением позже из сохи повалился ствол клипота. Цель всего непростого путешествия, врата в мир людей, захлопнулись, не успели корни дерева погибнуть. «Не спеши, Аханья», — говорил он. «Открытые врата без ключа не закроются», — утверждал он. Аханья простонала, переминаясь с ноги на ногу. В голову лезли исключительно неприличные слова. «Надо же было тащиться почти с седьмого круга сюда ради того, чтобы наблюдать, как свернулась спираль портала и потухла, точно ее не было». Ствол древа упал к ее ногам, подняв столб пыли, песка и пепла. Аханья едва успела отпрыгнуть и смачно чихнула. Крыса в волосах подпрыгнула вместе с ней и удачно приземлилась обратно, уцепившись за прядь волос, что отдалось тупой болью в затылке. Аханья уставилась на отростки. Чтобы пробить такую броню, нужно обладать не только силой, но и терпением. Дерево, которое по слухам когда-то помогло взойти на престол Мундусу, не внушало доверия. Над их бровями надпись «Ада». «Оставь надежду навсегда». 2. Декларировать цитаты классиков не входило в ее планы, быть живым воплощение тем более. Аханья не спала уже больше суток, и мерзостный коктейль из всех видов недомоганий, включая головную боль, мышечной усталости и обезвоживание, заставлял ее не просто злиться, но и бредить. Гнусь, погонь, мерзость. Аханья шумно втянула носом воздух и закрыла глаза. Ноги едва держали ее. «Похоже, у нас проблема, Салливан». Крыса не ответила. Запах человеческой крови и едва ощутимые, выплескивающиеся наружу остатки демонической энергии заставили ее вертеться волчком. Аханья погладила своего маленького спутника, желая успокоить. Крыса с радостью приняла ласку, выгибая спинку. «И что теперь делать?» Салли тихонько фыркнул. Было ясно, что крыса не знала ответа на этот вопрос. «Наверное, нам лучше убраться». В конце концов, кто-то выкорчевал эту колючку и закрыл врата. «Главное, мы заполучили то, что хотели. Валифар простит нам, если не простит». Она прекрасно это знала. Ей нельзя было оставаться в аду дольше. От этого зависела не только ее жизнь. Аханья потопталась на месте, разминая зудящие от напряжения мышцы. Найти другой разлом – задача не из простых. Почему ей так не везло? Сначала изматывающая погоня по пустыне, теперь это. Стоило ли оно того? Стоило. И рисковать, и убивать. Все ради. Обычно это были деньги. Черный рынок оккультных предметов процветал в мире людей, и Аханью не мучила совесть за то, что она могла погубить своим товаром пару-тройку эксцентричных богачей, увлекшихся эзотерикой. Если кто-то хотел страдать идиотизмом и имел деньги, почему нет? Но в этот раз все было иначе. Если нас поймают, боюсь даже представить, что нас ждет. К сожалению, имуществом демоны расставались так же неохотно, как люди с деньгами, особенно если это были конечности и другие, не менее значимые, части тела. Клиент становился требовательнее, а демоны умнее и сильнее. Эволюция добралась даже до них, до демонов, не до клиентов. Те, в свою очередь, к финансовому благополучию женщины не спешили раскинуть мозгами, прежде чем отвалить круглую сумму за в большинстве случаев очередную пустышку. Порыв ветра растрепал черные волосы, собранные в длинную косу, донеся лязг стали и глухие удары. Аханья развернулась на пятках в нужную сторону, коснулась рукой медальона на шее, погладив ярко-синий камень в центре, и задумчиво пнула кончиком сапога груду пепла. Несколько маленьких камушков прокатилось по глади красного песка. Любопытно. Аханья облизала пересохшие губы. Мог ли портал все еще оставаться открытым и насколько безумно рискнуть всем, чтобы убедиться в обратном? «Я собираюсь сунуть нос не в свое дело. Ты со мной, Сэл?» Салли фыркнул. Аханья переместила крысу с головы в импровизированную корзинку из рук. Ей был нужен совет. На нее смотрела пара умных крысиных глаз, блестящие, осмысленные, без признака паники. «Ты осуждаешь меня?» Женщина вздохнула. В слабо-оранжевом свете глаза Салли казались цвета спелой вишни. Он дернул усиками и настойчиво пискнул. «Я знаю, что мы едва унесли ноги и чуть не потеряли добычу. Но просто пройти мимо, вдруг у нас еще есть шанс вернуться домой». Крыса вздернула серую мордочку, активно закивала, но осталась при своем мнении. «А если там нас ждет что-то ценное, Например, полиморфные аспиды. Елена хорошо заплатит даже за пару клыков. Салли был ее единственным верным и по-своему незаменимым спутником. Между ними были самые искренние и честные отношения, которые только возможны между живыми существами. Лгать себе Аха не могла, Салливану никогда. Все равно бесполезно. Хорошо, хорошо. Твои предложения? Ахания напряженно сжала челюсти и убрала прядь черных волос за ухо. С одной стороны, ее терзало любопытство. Весь ад говорил о новом претенденте на трон, чего не случалось уже много веков. С другой стороны, наверху ее ждали близкие люди, которым она обещала вернуться. Салли внимательно посмотрел в ей в лицо, ловя каждое изменение. Ахания снова коснулась медальона, покрутила на пальце обручальное кольцо и приняла решение. Она любила мужа, может не так, как следовало, а прислушивалась и того меньше, но хорошо знала, что Рик сказал бы. Разумеется, вариант оставаться тихой и незаметной был проще. Залечь на дно, пока охотники за головами не собьются со следа, но это вряд ли поможет ей заглушить зудящее чувство пустоты и тоски по дому. «Я веду», — разрушил тишину вполне человеческий голос. Ладонь сама скользнула к поясу, очерчивая призрачные линии меча. Золотистые всполохи поплыли от кончиков пальцев. Дьявольский клинок отозвался на призыв, впитав энергию хаотичными потоками. Этого не может быть. Ахания замерла, прислушиваясь. В неестественной тишине все звуки казались нереальными, слишком громкими, к тому же у нее до сих пор гудело в ушах, а кровь пульсировала в висках. Мне показалось, Салли выбрался из ладони и, пробежав по руке до плеча, встал в позу борзой, а следом раздались выстрелы. Ахания не знала ни одного демона, который носил бы с собой пистолет, даже при условии, что у некоторых имелись руки и пальцы. Не показалось. Может ли это быть Нера? Ахании понадобились годы, чтобы смириться, выстроить новую реальность из хаоса, основы преисподней и денег, движущей силы людей, но сейчас эта мысль впилась, вклинилась иглой, стирая призрачную границу между прошлым и настоящим. Внутри предательски зашевелилось чувство, которое, ей казалось, она реализовала и могла наконец-то отпустить. Какая глупость, он не единственный, кто носит револьвер. Ахания стиснула кулаки, но в Фортуне единственный, и если кто-то открыл врата в ад, то шансов больше всего именно. Она запихнула не успевшую сформироваться мысль как можно глубже, на самые задворки сознания. 25 лет разлуки свалились вновь грузом. Оставить младенца на пороге приюта было самым тяжелым решением в ее жизни. Но было ли оно верным, после того, что сделали с ней? У тебя не было выбора. С тяжелым сердцем Ахания вспомнила старуху-ведьму, с которой заключила сделку. Ванда не брезговала использовать свою ручную помощницу по любому поводу. Будь то поход за хлебом или вылазка в улей косым паразитом ради граммового флакона слюны королевы-матки. Не лучшая работа для молодой матери. Ахания до сих пор с ужасом вспоминала, как целый месяц мучилась галлюцинациями. И хотя Ванда отошла в мир иной 5 лет назад, теперь Ахания вела дела с ее внучкой, Еленой. Эксцентричная, но изобретательная девушка на практике оказалась куда порядочнее своей бабки, что сделало их отношения, если не дружескими, то во всяком случае теплыми, несмотря на долг крови. Он стоил мне всего. Ахания сжала в ладони медальон. Без него, она как дырявая бочка, пыталась удержать переполняющую и между тем ускользающую от нее силу, разрушающую хрупкий сосуд, которым было человеческое тело. Без него ее бы давно выследили и разорвали на части верные псы владычицы ада, Анубисы. И из-за него ей пришлось оставить самого дорогого ей человека на свете. Джекпот, этот голос будто насмехался над ней. Холодок зигзагом пробежал по спине. Мозг попытался определить этот голос как безумную, нелогичную галлюцинацию и отнести к разряду тех случаев, когда человеку, страдающему бессонницей, может показаться все, что угодно, но сердце было готово проломить ребра, уверенное в обратном. «Милостивый Спарда, это не может быть он, так?» Салли засуетился, пытаясь ухватить себя за хвост, и запищал. Ему нечего делать в долине смерти. Только если он не умер, мысленно закончила женщина. Ахания сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, стараясь взять себя в руки. Тонкой полоской по спине пробежала струйка пота, как расползающаяся трещина. «Я должна убедиться, это была плохая, просто ужасная идея в ее положении. Каждый пятый демон в аду охотился за ее головой. Но она будет жалеть всю жизнь, если сейчас развернется и уйдет». Еще пару минут Ахания сомневалась под протестующий писк Салли. Ощущение, будто кто-то невидимыми руками подталкивал ее к разверзшейся пасти пропасти, усилилась, и она шагнула, скользя вниз по песчаному склону, словно по стеклу. Она не знала, как долго ей придется падать и что ждет внизу, но почувствовала, как крыса вцепилась зубами в мочку уха. «Ты еще недоволен?» Аханье оторвала повисшую на ухе крысу, та возмущенно щелкнула зубами. Женщина поморщила нос. «Ничем хорошим это для нас не кончится», прочла женщина в блестящих глазах крысы. «Я знаю». 2. Неповоротливая туша бегемота нарисовалась перед Аханье неожиданно. Она едва успела призвать клинок и, оттолкнувшись, ударила наискось, позволяя инерции унести себя вперед и умудрившись только чудом не завалиться и приземлиться на ноги. Бегемот явно спешил в том же направлении, что и она. Его привлекла сила и запах человеческой крови. С завидным упорством, даже закованный, представляющий собой жалкое зрелище, он полз туда, где можно было поживиться. Неудивительно, что Мундус приказал сковать всех представителей этого вида. Такому аппетиту можно позавидовать. А, Сэл, Аханье надеялась избежать столкновения, но лязг цепей не понравился ей, как и то, что демон был слишком близко. Женщина скривилась. Нельзя сказать, что она не любила хорошую драку, но демон точно не относился к категории существ, с которыми можно развеять скуку без особых усилий. В другой ситуации освобождение бегемота могло сыграть на руку. Нерационально пользующиеся и буквально брызгающие во все стороны энергии низшие демоны являлись куда более привлекательной закуской для каннибала, но, к сожалению, других кандидатов на роль аперитива поблизости не было. Бегемот щелкнул зубами, и те с противным скрежетом разлетелись на куски. Теперь он представлял реальную угрозу, и другого выбора не оставалось, кроме как вступить в бой. Плашмя ударив мечом, Аханье ушла в сторону от раздвоенного языка чудовища. Для такого неповоротливого с виду демона бегемот легко увернулся, пытаясь ухватить добычу массивными челюстями. Женщина парировала удар. Клинок остановил атаку, войдя ровно между передними резцами. Точно вторя утробному рыку голодного демона, меч наливался энергией и вибрировал в ладони. Аханье отскочила назад и отрезала склизкий язык, когда бегемот едва не ухватил ее за ногу. Отрезанный отросток шлепнулся на песок, недовольный таким поворотом демон взвыл, и женщина едва избежала очередного броска в свою сторону, уходя вправо и назад. «Думай, двигайся, никогда не останавливайся, ищи лазейку», прозвучал бесстрастный мужской голос в голове, и по спине женщины пробежали мурашки. Этот голос спасал и убивал ее не раз, но одно было справедливо для всех случаев, ей всегда было паршиво, когда он вылезал из тьмы на свет. Аханье увернулась от новой атаки, оттолкнулась двумя ногами и приземлилась прямо на макушку, покрытую панцирем. В районе темечка зияло незащищенное костяной пластиной пространство примерно с ладонь. Медальон на шее сверкнул, точно моргнув, и тут же потух, когда клинок мощным рывком и мерзким хрустом вошел в голову демона по самую рукоять. Аханье брезгливо вынула клинок из исполинской, неуклюжей башки бегемота. Вышло лучше, чем она ожидала, пусть и рисковала поплатиться перекушенными ногами. Стряхнув капли крови с ликвором в сторону, женщина хотя бы убедилась в том, что сил было вполне достаточно, чтобы справиться со средним противником или незначительным количеством низших демонов, тупых и бестолковых, атакующих не в попад. Противник посерьезней был бы ей не по зубам, во всяком случае, пока на ней висел амулет. «Зато мы хорошо бегаем», — подбодрила себя Аханье, почесав крысу, и посмотрела на медальон. Камень в центре уже не сверкал, поглотив свет внутри себя. Казалось, что любой случайно упавший на него луч обречен стать пленником и раствориться в темно-синих глубинах дьявольского глаза. Он всегда голоден. Возможно, однажды это станет проблемой. Послышался шорох. Аханье напряглась и обернулась, но тут же облегченно выдохнула. Бегемот был мертв. Просто небольшая группа падальщиков слетелась на его тушу. Они не особо обращали внимание на Аханью, а она не горела желанием тратить на них свое время. Впрочем, даже клинок спокойно ждал противника, достойного его лезвия, не реагируя на низшее звено цепи питания демонов. Аханья отправила меч в ножны, и тот исчез в сгустке энергии. Поглощенный клинок отозвался приятным чувством насыщения, разливаясь теплом в районе солнечного сплетения. Женщина подошла к трупу и внимательно осмотрела его. Бегемота не было в списке женщины, да и не любила Аханье возиться с крупными особями, если, конечно, заказчик не платил в тройном размере, но ее всегда поражало то, что аду тела демонов разлагались, подобно человеческим, Они исчезали в облаке света искр. Ляск. Мелкие ящеры-падальщики задрали мордочки, устремившись многочисленными парами глаз в сторону источника звука. Бэнк. Очередной выстрел точно требовал поспешить. Стерев носком с выцветшего, когда-то темно-коричневого, а ныне местами рыжего, сапога кляксы черной крови, аханья осторожно, короткими перебежками добралась до лилового плато, окруженного развалинами и белой травой, оставляя тушу бегемота позади. 3. Время в подземном мире текло по-своему, тягуче, неспешно, как мазут, извилисто и нечетко, просачиваясь незаметно сквозь пальцы. Оно пролетало мимо, не позволяя уловить свой бег, или тянулось бесконечно, медленное и одновременно скоротечное, самая парадоксальная величина для измерения бытия, придуманная людьми, которая вела себя в преисподней так, как ей заблагорассудится, не скованная секундами, минутами, часами. Сколько часов или дней они здесь? Данте запрыгнул на лениво повалившуюся ребром колонну, выставив перед собой меч. В центре плато, как на арене, столпились ражи и эмпузы, наверное, с десяток тех и других, окружив плотным кольцом добычу. Раздался звук трех последовательных выстрелов, и три демона упали. Над ними тут же взвелась с мерзким стрекотом похожая на муху переростка зеленая эмпуза, разбрызгивая целительный нектар. Найдя цель горящими фиолетовыми глазами, промеж которых красовалось человеческое лицо, насекомое прыснуло ядом. Данте ловко увернулся от меткого плевка, сокрушая летающий пульверизатор новым выстрелом. Дождем на плиту брызнула демоническая кровь. «Ты что-то сказал?» Данте нашел глазами Вергилия. Тот стоял с обнаженным мечом, под каблуком ботинка лежала отрубленная черепушка Каина. Мужчина нажал чуть сильней, и та раскололась на множество осколков. «Я спросил, на чем мы остановились? Я почти надрал тебе задницу, но нам помешали», — ответил Данте. «Ты заблуждаешься», — прозвучал холодный упрек. «Все было ровно наоборот. Начнем заново, сначала обсудим мое предложение. Мундус жив, а это значит, одно другому не мешает». Данте приготовился к реваншу, но новая волна демонов не заставила себя ждать. Похоже, разговор придется отложить. 4. Аханья приподнялась на локтях, вытянула шею, пытаясь разглядеть происходящее из-за массивного, буквально вдавленного в землю валуна. Сначала она заприметила двух ражей, один из которых уже был мертв, а другой едва мог сражаться, и подумала, что было бы хорошо оторвать пару когтей, желательно вместе с конечностями, пока те не превратились в бесформенное нечто, но она тут же передумала. Адские недра порождали самых различных рептилоидов. Ражи были не самыми сильными, не самыми глупыми, но опасными их представителями. Елена не первый раз просила принести ей образец, но Аханья совершенно не разделяла ее восторга от пресмыкающихся, учитывая, что их вытяжные когти были острыми, как бритва, а крепкие мышцы позволяли передвигаться с нечеловеческой скоростью. Однако даже порядком загнанный раж совершил прыжок, и лишь напоровшись на лезвие меча, трепыхнулся в последний раз. «Ты стал невнимателен». Ящер оказался разрублен пополам прямо перед носом Данте. Чья бы корова мычала, он пожал плечами. Этот голос, Аханья, он был знаком, она слышала его прежде и все чаще слышала в своей голове. Она вновь осторожно высунулась из своего укрытия, чтобы удовлетворить любопытство. Посреди импровизированной арены стояли двое, красный и темно-синий плащ развивались на ветру. Мечи были обнажены. Дьявольский, огромный, словно выточенный из камня и сверкающий, изящный, да более знакомый. О, боже, Аханья тут же нырнула обратно за плиту, прикрыв рот руками. И кто ее за язык тянул? Стоило ей только взглянуть на этот меч, как она поняла, что единственно правильный выход – бежать немедленно, прямо сейчас. Поздно. Так-так, и кто это у нас здесь? Прозвучал насмешливый голос откуда-то сверху. Данте спрыгнул прямо перед ней. Все ее тело напряглось, ожидая атаки. Салли на плече зашипел, как кошка, шерсть на загривке встала дыбом. Господи, если ты существуешь, и это такая шутка, то ни черта не смешно. Аханья попятилась назад до тех пор, пока резким уколом не ощутила это. Кончик Ямато уперся между лопаток. Вергилий оказался за ней в считанные секунды. Женщина скрипнула зубами и замерла. Очередная марионетка Мундуса. Донесся полный презрения голос. Данте окинул ее взглядом из-под щелки и расплылся в усмешке. «Не думаю». Аханья закрыла глаза, выдохнула, пытаясь собраться духом. Все происходящее напоминало худший кошмар. Возможно, она расслабилась, из-за чего оказалась в ситуации между молотом и наковальней, между Вергилием и Данте. Салли нырнул за ворот черной рубахи. Этот теплый комочек на груди в виде свернувшейся и трясущейся от страха крысы позволил женщине немного успокоиться. Как будто Салли боялся за них двоих, оставив Ахани возможность сосредоточиться на главном. Это становится скучно. Может, поделишься, кто ты? Вот бы сейчас сигаретку, подумала Ахани. Ей дико захотелось достать пачку из нагрудного кармана и сделать пару тяжек. Но сигарета осталась всего одна, а новую упаковку раздобыть будет непросто, учитывая захлопнувшиеся перед носом врата ада. Взгляд Данте придирчиво пробежался от темных волос до узких стоп. Хорошо сложена, на поясе сумка, на вид пустая, песочного цвета штаны на широком ремне с увесистой пряжкой, заправленные в высокие кожаные сапоги, видавшие лучшие годы, черная рубаха с завернутыми до локтей рукавами, две верхние пуговицы соблазнительно расстегнуты, между полами рубахи висит серебряный круглый медальон с ультрамариновым камнем и узором, образующим причудливый орнамент, для несведущих, таких, как он, абсолютно бестолковый. Глядя на камень, Данте испытал странное желание потрогать необычное украшение. Своим единственным синим глазом медальон смотрел на него с вызовом, будто живой. «Ты демон», — Данте пожал плечами, давая понять, что не имеет желания гадать. Но что-то подсказывало ему, что перед ним все-таки не демон или не совсем демон. Эта энергия, которая еще окутывала женщину, отличалась от той, с которой прежде приходилось сталкиваться охотнику, но при этом казалась знакомой. «Опусти меч». Данте знал, какая реакция последует за этими словами. «Нет, давай хоть раз мы поступим по-моему, пожалуйста». Вергилий хмыкнул, но убрал Ямато. Данте усмехнулся, наблюдая за тем, как дыхание женщины выравнивается по мере того, насколько дальше от нее отходил Вергилий. «Начнем сначала». Данте сделал шаг, умышленно сокращая расстояние. Первое, что он почувствовал, приблизившись к женщине, был слабый, едва уловимый аромат, что-то похожее на запах ароматизаторов фургоненика. «Дезодорант?» — решил он, и вопросов только прибавилось. «Меня зовут Данте, тот, что угрюмый, мой брат Вергилий. А ты, Вергилий?» — Ахания повторила одними губами имя, терзающее ее душу в кошмарах. Прошло столько лет, могла ли она предположить, что их пути вновь пересекутся? Ее взгляд пробежался по слегка растрепанным волосам, по прямому носу, по губам, гладко выбритому подбородку и шее, скрытой за воротником стойкой синего плаща, почти такой же, каким Ахания его запомнила. На его фоне Данте выглядел потрепанным. Может, дело было в привычке следить за собой и все держать под контролем, даже такую мелочь, как внешность, а может, сказались годы, проведенные в аду, но старший близнец хоть и изменился, а все-таки не так сильно, разве что между бровей залегла морщина, а юношеские мягкие черты приобрели ясность. Та же сдержанность прослеживалась в одежде. Не было прежнего кричащего чувства бахвальства, исчез шейный платок, повязанный узлом аскотом, не сияла золотом вышивка на рукавах. И все-таки он выглядел почти искусственно, в отличие от того же живого Данте, под кожей которого без сомнений циркулировала кровь, лицо которого меняли радость, гнев, печаль, счастье, которое сияло от пота. Вергилий же был больше похож на куклу или восковую фигуру, созданную с предельной точностью с одной целью – причинить ей боль.